Глава 11. 5 дней методичной работы по осуществлению штурма прошли не без сбоев, но в целом качественно. Да, были проблемы с ротацией, когда на полчаса-час под стенами Владимира почти не было войск братства. Однако враг, привыкший к непрекращающимся приступам, все равно оставался в напряжении. Однажды чуйка подсказала, что враг должен, обязан что-то предпринять. Появлялось ощущение тревоги, завязанное на опыте, и каких-нибудь признаках, которые я замечаю, но вовремя не анализирую, оставляя на откуп своему подсознанию. Да, наверное, это все же называется чуйка. И вот когда ощущение тревоги начало нарастать, я приказал подставить под удар корзины и некоторые катапульты. Вылазка защитников не просто напрашивалась, она была необходима для Корчуна. Уверен, что мой оппонент, если и не на теории, без академического объяснения психологии людей, на интуитивном уровне, чувствовал, что одна маленькая, пусть даже абсолютно ничего не значащая победа, его людям просто необходима. Эта попытка воспламенить сердца ратников противника даже перезрела. Я бы еще днем ранее что-нибудь предпринял на месте Корчуна. Есть такая мудрость, народная ли, или кто-то из умных людей сказал, но ее суть заключается в том, что в случае, если нельзя что-то изменить, это что-то нужно возглавить. Возглавлять вылазку противника, конечно, я не стал, хотя был бы не против завести их, как в той сказке про Крысолова, куда-нибудь в яму с кольями, если нет поблизости моря. Но вот положить сыр в мышеловку — это да, это я мог сделать. И сделал. Оставленные почти без охраны 2 корзины, 1 осадная башня и еще 5 пороков — это тот приз, на который не мог не облизнуться даже самый предусмотрительный противник. Мы специально сделали вид, что ротация нарушилась. Одни воины ушли, другие только начали нарочито медленно и вальяжно выстраиваться. Все это делалось столь явно, что могло вызвать подозрение. У отдохнувшего человека с незамутненным разумом, да, он задумается, а не ловушка ли это? У того, кто воюет почти без сна 4-й день? Нет, критическое мышление попросту отрубается, уступая место желанию хоть что-то сделать, хоть как-то навредить врагу. Цель непрекращающегося штурма — была еще и в том, чтобы утомить противника, расшатать его психику и заставить совершать ошибки. Злые, невыспавшиеся, усталые ратники князя Ростислава Юрьевича, ведомые Корчуном, были не способны критически мыслить. Они клюнули на уловку, пошли на вылазку. Отряд защитников не менее чем в 5 сотен вышел из города и с криками побежал в сторону оставленных нами осадных орудий. Те мои люди, которые еще были рядом с механизмами, устремились прочь. Они были готовы к побегу, оставались без особо тяжелых доспехов, почти без оружия. Так что убежать удалось. Ну а ратники воеводы Корчуна радовались, что у них так просто все получилось, что злые конструкции, державшие в напряжении немалую часть крепостной стены, можно почти спокойно разрушать. Складывалось такое впечатление, что они не ожидали успеха, потому не сразу организовались. Только через несколько минут после того, как защитники захватили механизмы, они стали обливать маслом эти осадные орудия, чтобы сжечь, а 2 катапульты так и вовсе пробовали тащить в крепость, вероятно, посчитав, что можно использовать механизмы уже против нас. И тогда по ним ударили. Сразу 2 десятка пороков, до того замаскированных, отправили почти 2 сотни камней размером с кулак в сторону ратников, вышедших на вылазку. Уже в это время на изготовке, спрятанные за 2 небольшими холмами в ожидании, прибывали 2 отряда союзных половцев. Мало того, ждали своего часа и 2 сотни тяжелых конных ангелов. Противник растерялся, когда в него полетели камни. Кто-то из них попробовал сразу же рвануть к воротам Владимира, но командиры придержали своих воинов. Такое бегство было бы, может, и лучшим исходом для нас. Нет, Схватки в данных обстоятельствах никто не опасался. Но если бы те, кто пошел на вылазку, сбежали несолоно хлебавши, дух защитников точно просел бы до низших показателей. Да они и сами бы между собой переругались. В таких условиях люди склонны искать виноватых. Ну а так, будем уничтожать физически врага. Жаль, я все еще считаю, что сильных воинов, что противостоят нам, можно было бы перевоспитать и направить в нужное для всей Руси русло. Хватит усобиц. Нам, нет, нашим детям или даже внукам встречать монголов. И нужно так организовать эту встречу, чтобы степняки поняли, что на Русь им ходу нет. А я в своем гробу улыбался бы и аплодировал. Жуть. Представил такое. Лежу, значит, истлел уже скелет, а тут пробуждаюсь, похлопал косточками и... Что, жить лежа в гробу? Наверное, болезнь моя все же и на мозг повлияла, раз такие страхи придумываю. Между тем половцы должны были обстрелять защитников из луков, не приближаясь на критическое расстояние. В свою очередь, ангелы не сильно подставлялись под обстрел со стен. Расстояние от города, где оставили осадное орудие, было, может, чуть менее 150 метров. Прицельно бить лучники врага не смогут, ну а вражеская стрела, если навесом прилетит. Так на что тогда лучшие на Руси доспехи, причем и конные тоже? Все прошло как по маслу. Половцы отсекли защитников от ворот, поливая пространство стрелами, но больше в сторону, даже не по скоплению врага. У них задачей было не дать уйти врагу безнаказанно. Еще раз ударили камнеметы, и вперед, в атаку, устремились конные ангелы. Следом за ними бежала команда зачистки, как я называл две сотни копейщиков. Они в итоге и зачистили, взяв часть защитников, что пошли на вылазку в плен. Уж не знаю, боевой ли дух врага изменился, упав на дно, или мы выбили пять сотен наиболее активных защитников. Может, и следующие сутки непрерывных штурмов повлияли, но сопротивление начало ослабевать. В какой-то момент пришлось даже возвращать своих воинов, которым практически удалось взобраться на стену. Генеральный штурм спонтанный, хаотичный, не нужен. Тут нужно все рассчитать. «Докладывайте!» — призвал я высказываться собравшихся на военном совете командиров. «Стомились воины, пора уже на приступ идти всем», — сказал Алексей. «Если устали вы с отдыхом, нормальным шестичасовым сном, трехразовой едой, то как оцениваете состояние врага?» Усмехнувшись, говорил я. «Они измотаны, удручены поражением при вылазке. Сколько мы там побили врага?» «Почитай, две сотни ратных убили, еще полторы сотни взяли в полон», горделиво сказал Боброк, который командовал всеми отрядами в ходе той операции. «Только осадной башни, одной корзины и трех пороков лишились», — пробурчал Несул, сотник Розмысловой сотни. Это он строил все осадные орудия и относился к ним, словно к своим любимым питомцам, как бы и не детям. «А тебе все строить механизмы», — рассмеялся Алексей, и все присутствующие на совете в моем шатре засмеялись или улыбнулись. Про Несула и его команду уже вовсю среди ратников ходили шутки. Он рисовался неким чокнутым профессором, которому все мало машин. И даже я замечал маниакальное стремление Несула наклепать еще больше машин, пусть и вырубить целые десятины леса, дубрав, но больше, больше. Мало, еще больше. Его сотни и пять мастеров работали даже при свете факелов и костров. Все, давайте серьезно. Завтра, с началом рассвета, начинаем штурм. «Все готово. Как состояние воинов?» «Готовы, наконец, взобраться на стены города?» — спрашивал я. Все уверились, что воины устали. Нет, не от физических нагрузок или недосыпа. Они устали ждать. Многим уже было очевидно, что прикажи идти до конца, так взяли бы участок стены, а может быть, и не один. «Вот и донесите до каждого, что настало то время, когда нужно идти до конца». И каждому сделать свою работу так, чтобы не подставить соратника. А еще предупредите о громе. С каждым десятником переговорите и проверьте, чтобы воины знали. Будет взрыв. такой мощный, что еще никогда никто из воинов не слышал. Не только испугаться нельзя, но и необходимо воспользоваться замешательством врага. Он же предупрежден не будет, испугается. Вот тогда и устроить нужно натиск, и гнать вражину, бежать впереди него, конным, когда войдут в город. Важно даже не убить врага, важнее быстрее остальных добраться к воротам детинца. Наставлял я в очередной раз, может и в десятый, поясняя план. Если враг закроется в детинце, нам будет чем оттуда выкуривать Карачуна и его ратных, но это новый приступ, это пожар, который не только может перекинуться на ремесленный посад и окольный город, но и сжечь все трофеи, что собраны на складах в детинце Владимира. Да, Ростислав, когда уходил, кое-что забрал, но он не рассчитывал на то, что я пойду на Стольный град. Он-то поверил в то, что я отважился ударить сразу по незащищенному Новгороду, так что часть награбленного осталась тут, и я рассчитывал не только окупить эту войну, но и сильно на ней нажиться. «Скажи лучше, Несул, готов ли подкоп и хватит ли пороха?» — спросил я несколько обиженного розмысла. Конечно, профессору не нравились подначки воинов, но, будучи посредственным воякой, вместе с тем неплохим организатором и отличным, по местным меркам, конечно, инженером, Несул не мог дать отпор и вызвать каждого из обидчиков в круг. Да и я пресек бы такой поединок самым нещадным образом. Например, встал бы вместо Несула, ибо его мозги стоят больше сотни мечников, если и не больше. Однако я понимал, что избавиться от подначек на грани издевательства может только сам муж, если он муж. В коллективе воинов все равно нужно быть воином, не в умениях, так в характере точно. «Знать бы, воевода, сколько того пороху нужно. 7 бочек, почитай, это и все, что у нас есть. Все заложим. А подкоп готов. Нужно скорее его использовать. Сыро стало, вода капает на голову в проходе, подпорки, того и гляди, обрушится. Я вовсе просчитать не могу, сколько на раз может пробыть», — отвечал мне Несул. Подкоп копали обозники, опять же, и днем, и ночью. Был выбран весьма удачный холм, который располагался в 200 метрах от ближайшего участка стены. Вот там, прячась за холмом, и копали почти 200 человек посменно подкоп. Для этого времени подобное сооружение — это как беспилотник с лазерным вооружением в будущем. Вроде бы и лазер изобрели, и беспилотники были, но все равно подобное оружие казалось фантастическим, невозможным в ближайшей перспективе. Так и здесь. Подкоп сделать, да чтоб еще земля не обвалилась, порох использовать — это сильно. Это обязательно должно ошеломить противника, в то время как мои воины должны хоть как-то понимать, что именно произошло. И нет, я не рассчитывал на то, что большая часть стены рухнет, но земля свала уйдет, это точно. Бревна частью разнесет. Какой-никакой, но разлом обнаружится. Пусть даже в него и не пойдут мои воины. Нет, это для другого. Задумка была в том, чтобы растащить защитников, распылить их силы и дать ложное направление. Сейчас во Владимире не более 600 относительно, так как уставшие, боеспособных воинов. Чтобы не допустить моих братьев к разлому, им нужно сконцентрировать на этом участке не менее 300 воинов. Значит, где-то на стене будет человек на 300 меньше, а мы ударим в других местах. «Есть вопросы?» — спросил я, когда обсуждение закончилось. Вопросов не было, но мы собрались и для того, чтобы напитаться друг от друга энергией, зарядиться верой в победу, ну и помолиться вместе. В ходе совета весь командный состав набрался серьезности и решимости. В этом времени люди еще сильно внимают словам, особенно преисполненными пафосом. И заканчивал совет я тем, что в очередной раз объяснил, почему мы здесь, за что боремся. Я говорил о единстве Руси, что русская земля уже под мудрым правлением великого князя Изяслава Мстиславича процветает. Вот и нужно всякую крамолу, направленную на раздробленность, изничтожать, хоть и каленым железом. Сказал и о том, что наши собратья, суздальцы и владимирцы, подверглись разорению от новгородцев, и что вообще возмутительно, от шведов. А они-то тут что делают? Ну и так далее в том же духе, не забыв упомянуть, что епископа побили. Каждый воин должен знать, за что он идет умирать или убивать. Это неотъемлемая часть военного дела. Нельзя допускать такого явления, когда сам воин начинает выдумывать причины, почему он воюет. Это путь к сдаче в плен даже того солдата, который при должной мотивации показывал бы чудеса выучки и мужества. Мои ратники теперь знали, за что и во имя чего они воюют. На совете мной не был озвучен один важный фактор – Ростислав Юрьевич. Он спешит сюда, пусть и всего-то со своей дружиной, с малой долей новгородцев, но князь ведет более чем 1500 ратников, обученных бойцов. Это немало. Такое положение дел, может, и не смогло бы подарить моему оппоненту победу, но крови было бы больше, лишней, которой можно было бы избежать. Политическая обстановка складывалась не так, чтобы в мою пользу, и винить в этом некого. Ну не себя же. Изяслав, возможно, и пошел бы на Новгород с относительно малыми силами, но я переиграл всех, и себя в том числе. Якобы огромное войско, а на деле табуны коней с чучелами, уже частично разломанными и потрепанными, отправилось в сторону Новгорода. На эту уловку купился-таки и великий князь Изяслав Мстиславич. Он решил обождать, чем закончится такая авантюра. Князь наверняка даже сперва не мог понять, что происходит, пока его же люди не заметили в этом воинстве, опять же, людей Изяслава Киевского, дружинников великого князя. Вариант, по которому великий князь дает полевое сражение Ростиславу, видимо, Изяславом Мстиславичем не рассматривался. Вот он решил еще посидеть на месте и не дергаться в сторону Новгорода. Ну а Ростислав рванул было к Владимиру. Рванул, да прыти особой не оказалось. То поля, выжженные вокруг, то полудохлые кони от недоедания и вдыхания угарного газа еле плетутся и вовсе дохнут, то вода отравлена. А еще Стоян устраивал засады на разъезды Ростислава Юрьевича. Случались ночные бои. Причем Ростислава постоянно оттягивали от направления на Владимир. Поэтому не 5-7 дней шел ко Владимиру Ростислав, а все 8. У него еще 2 перехода точно. То есть у меня 2 дня, чтобы взять Владимир, сразу же отправить не менее 2000 ратных на земли братства или в Суздаль и приготовиться к обороне Стольного Града, ну или к сражению от обороны. Штурм начинался. Когда еще только заолел рассвет, начали работать катапульты. Они били не только по гребню стены, но и по валам, которые поднимались чуть ли не до середины стены. Били зажигательными снарядами. Такой обстрел решал 2 важнейшие задачи. Первое – это то, что прогорали смола и масло, которые были разлиты на валы. Ведь достаточно лишь искры, чтобы воспламенилось все вокруг. И эта самая искра наверняка должна была появиться в самый напряженный момент боя, когда мои братья будут на валах. Им и предполагалось по задумке врага сгореть. Отличная, нужно отметить, задумка. И хвала Господу Богу, что мы увидели, как разливают на склоны валов смолу и масло. Вторая причина того, что были зажжены валы, это стремление обратить оружие врага в свое преимущество. Дело в том, что рядом были поставлены наши оставшиеся корзины и уже 3 осадные башни. Оттуда непрерывно шел огонь по противнику на стенах. Получалось, что в ярком свете горящих валов мои воины прекрасно, даже несмотря на чадящий дым, видели противника, просто находясь выше. А вот врагу приходилось туго. Мало того, что их слепила яркость, так еще угарный газ не самым благотворным образом действовал на организмы защитников. Почти безответное избиение ратников Карачуна продолжалось до того момента, как прогорело все то, что было разлито на валу. Дым еще чадил, но ждать, когда и он исчезнет, не приходилось. Между тем мои воины имели намоченные тряпки, и это, пусть и не полностью, но несколько смягчало эффект угарного газа. Ну а быть чуточку в лучшем состоянии, чем противник, это при равных условиях получить преимущество. Но здесь равных уже не было. Мы на голову превосходили противника почти во всем, может, только кроме индивидуального мастерства. Невозможно за полгода, даже за год, подготовить отличного воина, если вкладывать в понятие «отличный воин» понимание людей этого времени. Но за год, даже за меньшее время, из относительно здоровых физически людей можно сделать бойцов уже в моем понимании этого термина. Не нужно знать много финтов во владении мечом для скоротечного боя. Важнее в совершенстве уметь исполнять 2-3 набора действий. А еще важно работать в составе группы, чем часто пренебрегают командиры этого времени. Не в этом ли некоторый успех? Казалось, что слишком молодых командиров братства, что они работают в группах, а не индивидуально. Тем временем арбалетчики, уже почти даже не прикрываясь щитами, перешли засыпанный ров и взяли под контроль стену. Конечно же, оттуда, несмотря на потери, на отравление угарным газом, а кто и ожоги получил, все равно что-то летело. Но защитники старались стрелять и кидать камни, не высовываясь, иначе сразу же получали болт в свое тело. Не факт, что броня будет пробита, но все равно любое попадание не проходит бесследно. Ни для физического здоровья, ни для психологического. Штурм входил в свою неотвратимую фазу. Теперь пути к отступлению нет. Теперь только вперед. И не все вернутся, но сомнений нет. Нужно идти вперед. Сталь закаляется в огне и холоде. Братство закаляется в боях, а на смертях братьев учатся. И мы будем сильнее.